الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا في القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زمننا علينا. ما شاء الله. إمام رحمة الله عليه بتم روكي قفل того как он сказал нам, значит, про субхат, про сомнения, которые постоянно приносят если приносят нам если ахли бафл, эти, которые, значит, хотят слова бафла, приносят. И после этого сказал, что, значит, человек, который требует истину, требующий знания, который требует истину, он, значит, не надо ему бояться. От кого? От этих бедальщиков, от того, который, значит, что? Значит, не должен сказать, что он без защиты так остался. Бояться-то должен он, бояться от ширка, от мушриков и от фитна, он должен бояться. Но, значит, так он, значит, что должен знать, что у него, что Аллах Субханаху ва Тааля его так не оставил. И поэтому шейх говорит: «Ва кад манна Аллаху алейна би китабихи аллази джаалаху». Значит, Аллах Субханаху ва Тааля нас так не оставил. Аллах Субханаху ва Тааля нас так не оставил. Но, значит, нам не спасла книгу, который назвал эту книгу, значит, сура Нахли, значит, 84 аят, и говорит: «Тибьянан ли кулли шейин ва худам ва рахма». Этот Коран является, значит, тибьян, значит, объясняющий, значит, ликулли шай. Все, что, значит, необходимо знать, это Коран объясняет. Вахудан варахматан, и это, значит, показывает истинную дорогу, варахматан, и милость для всех мؤменов является. Это Коран, значит, дорога каждого мусульманина, дорога, значит, которая ведет, значит, в рай. И потом шейх говорит: «Фаля яати сахибу батилин би худжатин». Значит, вот так, значит, сахб батл, бидатчик, тот, который ведет новшество, или там приносит шубха, сомнения, значит, любой-нибудь, какой-нибудь шубха или худжа, или довод какой-нибудь принес, шубха, есть в Коране то, что, значит, что, это на это отвечает и раскроет его шубху, его сомнению. Ваюбайину бутланаху, и также в Коране есть, что, значит, объясняет аяты, которые объясняют, значит, что его заблуждение, его, значит, ошибку объясняет. Кама кала тааля, как Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Вала яатунака бимасалин, илля джиинака бильхакки ва ахсана тафсира». Аллах Субханаху ва Тааля в сура Фуркане говорит: «Вала яатунака», значит, они вот так, значит, эти мушрики, эти, которые постоянно против тебя борются, значит, они не могут, значит, тебе прийти, значит, что-нибудь, яатунака бимасалин, они не могут тебе, значит, повредить, значит, причинить вреда, принести тебе какой-нибудь шубха, сомнение, значит, что? Мы сразу же, как они приносят тебе шубха или сомнения, мы сразу же, значит, что? Ответим на их вопрос все прекрасными ответами, значит. И вот так шубха, его сомнения так, значит, открытым не остается, значит. Коран есть, значит, что? Ответит на его бафель. Поэтому, когда бады муфасири, шейх говорит, некоторые, значит, муфасири сказали, что? Это некоторые муфасиры, как Ибн Джарир Табарик передает, значит, из Муджахида, это Ибн Аббас говорит. هذه الآية говорит عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. Значит, эта худжа, этот аят, который Аллах говорит: ولا يأتونك بمثل إلا, вот это аят Фуркан, 33 аят, это, значит, амма, это основа общий, значит, довод. Значит, это доказывает на то, что, значит, Коран ответ на любое сомнение, шубха, который приносит, что? Ахли батль, те, которые, значит, не хотят истину, они, значит, являются врагами истины, значит. Значит, каждый раз, который они приносят, значит, какой-нибудь шубха, какое-нибудь сомнение, ответ в Коране, что ответить на их шубха, на их сомнения. На их сомнения. Поэтому Ибн Аббас, ради Аллаху Тарху, говорит, значит, каждый раз, значит, это, значит, вот поэтому, значит, это доказывает на то, что, значит, Коран, как мы знаем, что, значит, Аллах Субханаху Ва Тааля Корана так не спасал сразу же. Так целиком, значит, один раз не спасал. Наоборот, что, значит, 30, в течение 23 года, значит, вот только что не спасался это Коран. Поэтому, как Ибн Касир, рахматуллах алейхи, говорит, это, значит, муджиза. Это, значит, милость Аллаха Субханаху Ва Тааля своему пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Значит, ему приходит Коран утром, вечером, каждый день, каждое время, каждый раз, когда он нуждается, к нему что? По мере, значит, нужды, значит, как нуждается пророк Салам, ему ответит, вопросы будет, ему какие-нибудь что будет, Коран сразу же что с ним будет. Вот точно так же, значит, человек, который придерживается Коран Сунной, значит, действительно, если он придерживается, Субханаллах, Аллах Субханаху Ва Тааля что? وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Значит, действительно, те, которые, значит, борются, значит, придерживаются Кораном, Аллах Субханаху Ва Тааля делает их таким, что никогда они что не нуждаются, значит, кроме Корана чему-нибудь, философии или другим. Значит, все, что есть, у них что в Коране, они находят этого. Вот поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, хадис, который передает имам Абу Хурейра, сахаби, сподвижника, имам Бухари, рахматуллах алейхи, в своем книге, ас-сахих, книге, значит, ас-сулам, передает, значит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ма минал анбияи набиюн, илля у'тия ма митлаху амана алейхи л-башар, ва иннама кана лави у'титуху вахьян аухаху Аллаху илдайя, фа арджу ан акуна актарухум табиан яума л-киямати». Значит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что вот так говорит, каждый пророк, который приходил, ним что? Он, Аллах Субханаху Ва Тааля дал, значит, ему знамение, что, значит, вот по эти знамения, значит, его народ, его общество, значит, уверивают, значит, верят, что Аллах Субханаху Ва Тааля его действительно не послал. А мы знаем, что, значит, Дауд, алейхиссалату вассалам, его знамение было, это металл, железо, а Муса, алейхиссалату вассалам, значит, во время его, когда, значит, вот это колдовство, когда распространился, он пришел, значит, с этой палкой, который все, например, что это колдовство. Они все уже удивились. И также во время Иса, алейхиссалату вассаляма, когда во время его, значит, вот как говорим, медицина, значит, была распространена. И поэтому Иса, алейхиссалату вассалям, пришел, значит, знамениями, которые он уже может оживлять мертвых и лечить больных. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что меня, говорит Аллах, субхану ва тааля, то, что дал, говорит, вот это Коран. Вахи говорит, вот это Коран говорит. А вот то, что говорит, меня пришло говорить. И я надеюсь, говорит, что те, которые последуют за этим Кораном, они, значит, будут, значит, самое большое, значит, количество общества, значит, судный день, их количество будет самое большое количество среди других народов, других общества, значит, умма пророков. Вот поэтому, значит, это Коран, великая книга, как Ибн Касир, рахматуллах алейхи, говорит, Коран, говорит, это великая книга, говорит, пришло, говорит, великому пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому, значит, Аллах, субханаху ва тааля, говорит, на фарратна говорит, значит, Аллах, субханаху ва тааля, в Коране говорит, значит, что про величие, про важность Корана, Аллах, субханаху ва тааля, говорит, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Значит, мы, говорит, в этом книге ничего не оставили, говорит. Ничего, абсолютно ничего не оставили, говорит. Ничего абсолютно не оставили, говорит. В Коран, значит, все, что, значит, необходимо для человечества, значит, знать о своем религии, в области идеологии, в области фикха, в области нравственности, все, значит, в Коране, что? Все есть, значит. В Коране все есть, значит. Вот поэтому, значит, имам Бухари, рахматуллахи алейхи, имам Бухари, рахматуллахи алейхи, когда в своем книге, значит, Сахих аль-Бухари, там привел, в книге Иасисон, привел, значит, глава и написал, назвал эту главу, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, своего иштихада, своего кияса или своего разума никогда не отвечал. Если у него, говорит, так когда не было ответа, говорил, не знаю, Аллаху алям, или нет у меня знания. Так говорил. И поэтому Хафид ибн Хаджар, указывая на это, говорит, что Бухари, как будто он хотя не передал этот хадис, но этот хадис является, находится где? В сборнике Абу Дауда. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, «Ла адри, говорит, Узайрун набиюн ау ла, ау раджулун салих». Не знаю, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Узайр, является ли пророком или нет? Он не отвечает, значит, не знаю, говорит. Он не знаю, говорит. И также, значит, когда его спросил, значит, Яли ибн Умайя, когда пришел во время хаджа, говорит, что я был, говорит, одет, у меня были, говорит, платья, говорит, и говорит, я душился, говорит, духами, говорит, миском, говорит. Мы знаем, что это все запрещается во время храма. Пришел пророк, спрашивает, а пророк Саласам молчит, значит, и не отвечает ему. И после какого-то, значит, я видел, говорит, что пророк Саласам спотел, и в это время ему уже пришло Коран. И ответил на его вопрос, сказал, что то, что ты спросил, эту рубашку, значит, платье будешь снимать от себя, а это духи будешь мыть от своего тела, значит. Вот так пророк Саласам, значит, точно так же человек, если будет, значит, действительно придержаться Кораном и Сунной, значит, Аллах Субханаху ва Тааля его так не оставляет, значит. Значит, Аллах Субханаху ва Тааля так не оставит его. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Значит, когда они тебе приходят, к тебе приходят шубхат с сомнениями, мы тебя так не оставим, значит. Мы приходим к тебе, приносим тебя лучше, чем они, значит, принесли эту шубха. Поэтому любая шубха, любая, значит, сомнение, которое есть, мы можем отвечать их не шубхой, чем Кораном и Сунной. Вот это, значит, был, значит, на величие этого книги. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.